Черная столица. Чадаев. 24 июня в 3 часа ночи была объявлена воздушная тревога. Командующий зоной ПВО сообщил, что на Москву идет группа самолетов, заревели сирены, население укрылось в бомбоубежищах, зенитная артиллерия открыла огонь. Избитые самолеты, чертя горящий след, падали на землю. Но уже вскоре все разъяснилось. Командующий ПВО позвонил. Наши тут немного поднапутали. Оказалось, мы стреляли по своим, возвращавшимся с бомбардировки самолетам. Чадаев не добавил, и успешно сбили их. Уже в первые дни войны обстановка паники и ужаса пришла в Москву. На окнах маскировка, фонари не горят. «Рай для влюбленных, можно целоваться посреди улицы», — писал поэт. 25 июня Поскребышев срочно вызвал меня в приемную Сталина. Надо было сделать протокольную запись. Я сразу же вошел в кабинет. Кроме Сталина, Тимошенко и Ватутина никого не было. Ватутин заканчивал доклад. Если резюмировать коротко, то положение на фронтах крайне тяжелое. Не исключено... На какое-то время оно станет еще более тяжелым, — сказал Сталин. После этого Тимошенко спросил Сталина, отправлять ли на передовую позицию его сына Якова, который очень туда просится. «Некоторые, — молвил Сталин, сдерживая гнев, — мягко говоря, чересчур ретивые работники всегда стремятся угодить начальству». Я не причисляю вас к таковым, но советую вам впредь никогда не ставить передо мной подобных вопросов. Что ему сын? Его страна гибла. Гибла великая мечта. Как всегда, он привычно пытается заниматься всем. Чадаев. К примеру, он занимался выбором конструкции снайперской и автоматической винтовки, какого типа пригнать к ней штык, трехгранный или ножевой. Когда я приходил к Сталину, у него, как правило, были Молотов, Берия, Маленков. Вопросов никогда не задают, сидят, слушают. Но теперь он платил за рожденный им всеобщий страх. С фронтов поступала информация. В донесениях, как правило, занижались наши потери и преувеличивались потери врага. Все это вселяло в него убеждение, что, неся такие потери, враг не может их долго выдержать и скоро потерпит поражение. Между тем немцы стремительно шли вперед, говорили о скором падении Минска. Это значит, падет и Смоленск, и тогда открыт путь на Москву. В эти дни Сталин часто вызывал к себе руководителей наркоматов. Он ставил большие задачи и требовал их выполнения в короткие сроки, не считаясь с реальностью. И люди часто выходили из его кабинета подавленными. Он все чаще ловил за спиной переглядку членов Политбюро. Страх кончался. Он должен был что-то предпринять. Чадаев. Утром 27 июня члены Политбюро, как обычно, собрались у Сталина. После окончания заседания я вышел из кабинета и увидел в окно, как Сталин, Молотов и Берия садились в машину. Чуть помедлив, Поскребышев сказал... Видно, уже немцы взяли Минск. Вскоре позвонил правительственный телефон, и Поскребышев пояснил, что звонил Власик, начальник охраны Сталина, и сообщил, что хозяин, а также Маленков, Молотов и Берия находятся в наркомате обороны. Потом мне рассказал Ватутин, что их появление было встречено с большим недоумением. Работники наркомата, увидев Сталина, останавливались в настороженном оцепенении, не в силах постигнуть, наяву ли они видят вождя. Они помнили недавний смерч, пронесшийся по наркомату и уничтоживший их предшественник. Войдя в кабинет Тимошенко, Сталин тут же сообщил, что они прибыли для ознакомления на месте с поступающими сообщения с фронтов и выработки дополнительных мер. Сталин молча стоял у оперативной карты, и было видно, что он сдерживает гнев и бешенство. По знаку Тимошенко в кабинете остались Жуков и Ватутин. — Ну что там под Минском? — Положение не стабилизировалось? — Я еще не готов докладывать. Вы обязаны постоянно видеть все как на ладони и держать нас в курсе событий. Сейчас вы просто боитесь сообщать нам правду». Жуков, еще будучи до приезда Сталина во взвинченном состоянии, вспылил. «Товарищ Сталин, разрешите нам продолжать работу?» «Может, мы вам мешаем?» — вклинился Берия. «Вы знаете, — раздраженно произнес Жуков, — обстановка на фронтах критическая. Командующие ждут от наркомата указаний, и потому лучше, если мы сделаем это сами, наркомат и генштаб». Дальше последовала открытая перепалка. Берия запальчиво. «Указания можем дать и мы, Жуков. Если сумеете, дайте». «Если партия поручит, дадим», — сказал Берия. «Это если поручит», — не меняя резкости тона, ответил Жуков. «А пока дело поручено нам». Наступила пауза. Жуков подошел к Сталину. «Извините меня за резкость, товарищ Сталин. Мы, безусловно, разберемся, приедем к Кремлю и доложим обстановку». Сталин посмотрел на Тимошенко. «Товарищ Сталин, мы обязаны сейчас в первую очередь думать, как помочь фронтам, а потом уже вас информировать», — сказал Тимошенко. «Вы делаете грубую ошибку, отделяя себя от нас. О помощи фронтам надо думать вместе», — ответил Сталин. Затем обвел удрученным взглядом членов Политбюро и сказал. «Действительно, пускай они сами сначала разберутся. Поедемте, товарищи». И первым вышел из кабинета. Он увидел воочию. Самое страшное произошло. Они больше его не боялись. Значит, наступал конец. Чадаев. Выходя из наркомата обороны, он в сердцах бросил. «Ленин создал наше государство, а мы все его просрали». Молотов тоже описал это посещение. «Я со Сталином ездил в наркомат обороны. Сталин довольно грубо разговаривал с Тимошенко и Жуковым, хотя он редко выходил из себя. Потом мы поехали на дачу, где он сказал: „Просрали“. Это относилось ко всем нам». Молотов прав. Это относилось ко всем и ко всему.